И выглядел он в карантине после стрижки, действительно, как-то несерьезно, отчего, небывалое дело, стушевался и попритих. Впрочем, переживать ни ему, ни Андрею особенно не давали. Со второго же дня понеслось, подъем 45 секунд, тот же старшина, что сопровождал их команду, фамилия его была Селиванов, закалку имел еще царскую, потом, гимнастика, строевая, уставы, политзанятия. На политзанятиях, как говорили Андрею отслужившие там, можно было, теоретически, отоспаться. Но тут это было рискованно, особенно для него. К счастью, политрук роты в основном дергал либо деревенских, для соответствующей накачки, либо активистов типа Давида. А вот строевая подготовка доставала реально. Тупая долбежка плаца, смысла, как считал Андрей, ноль. Ну тут уж ничего не попишешь, приходилось по мере сил осваивать солдатский шаг. Благо с портянками вопросов не возникло, привык к ним еще на заводе. Хотя автоматизм в скоростной намотке пришлось, конечно, нарабатывать по ходу дела. На стрельбы новобранцев не возили, оружие до присяги не давали. А вот в автопарк погнали сразу. Что характерно, права были у всех, большинство пришло с ними из-за Саавиахима. На проверочном вождении Андрей неожиданно оказался в числе лучших, благо к полуторке успел на заводе попривыкнуть. А с теорией Андрей вообще попал. Уже на второй день техник-лейтенант, излагающий им матчасть, прикрепил его в качестве шефа к здоровенному парню из их команды, Мамину. Что характерно, тоже сибиряку. Мамин был парняга не глупый, но уж больно тормозной. Со всем, что можно было пощупать, справлялся на раз, а вот электричество ему не давалось. И приходилось вместо личного времени сотый раз объяснять здоровенному лбу, что такое электричество, откуда берется, как бежит по проводам и каким образом из него внутри фар получается свет. Как Мамин, быстро перекрещенный в Мамина сибиряка, и Амирджанов, который и по-русски-то говорил с огромным трудом, получили у себя в колхозах права, было совсем непонятно. После очередной самоподготовки перед отбоем, удалось 5 минут покурить, и Мамин завесу тайны все-таки чуть-чуть приоткрыл. Ну да, образование у него было формально обязательное, семиклассное. Но учителя хотя и гоняли на переподготовку в Тюмень, знал он программу свыше 4 класса весьма поверхностно. Ну и учил соответственно. К тому же знаешь, земляк, с 5 класса учились-то в основном зимой. Осенью уборочная, весной сев. Да и зимой в тайгу, на лыжах зайца поохотить, сам милое дело. А электричества у нас в деревне отроду не было. Байт, в нынешнем году линию проведут. Было бы оно, это электричество, уж я б его освоил. А так непонятное, скажу тебе, вещь. С машиной-то проще, поперву с батей на тракторе поездил, потом сам уже. Ну а как 18 исполнилось, мне на машинной станции документы выправили. Амирджанов не курил, читал по слогам устав гарнизонной и караульной службы, иногда обращаясь за разъяснениями. Вот для кого армия счастье. Вернется грамотным, уважаемым человеком. Если вернется, конечно, дай Аллах ему удачи. Завтра уже 14 июня. Наши передадут заявление ТАСС, опровергающие слухи о якобы неизбежной войне. А немцы на него не ответят. Или ответит. В середине июня Иден огорошил меня совершенно неожиданным и обескураживающим известием, якобы Гитлер решил все-таки согласиться с требованиями Молотова, выдвинутыми на встрече в ноябре 40-го года. Мысль о возможном союзе двух диктаторов, направленном на установление контроля над Турцией и Средним Востоком, привела меня в крайнюю степень беспокойства. У. Черчилль. Вторая мировая война. ХМ. Действительно ответили. Сталин еще раз перечитал текст ноты германского МИДа от 20 июня. Строго говоря, реагировать целой нотой на заявление пусть и официального, но всего-навсего телеграфного агентства, немецкий МИД был не обязан. Конечно, оставить сообщение ТАСС совсем без ответа было бы странным, но присутствующим показалось, что Сталин удивлен. Причем удивлен неприятно. Возможно, таким образом немцы дают нам понять, что советско-германские отношения имеют для них очень большое значение, Молотов испытывал облегчение. Нагнетавшаяся подспудно с начала мая напряженность давила страшно. Надежда оттянуть войну была уже, как он думал, похоронена. Оказалось, не глубоко. Так, выражая глубокую уверенность, плодотворное сотрудничество, стремление совместно утверждать новый мировой порядок, провокации клики Черчилля. Пока это все слова. Я бы даже сказал, констатирующая часть. За ней, как мне кажется, должны последовать какие-то предложения. Полагаю, предложение скоро последует, товарищ Сталин. К нам едет Риббентроп. Да вы прямо Гоголь, товарищ Молотов. К нам едет ревизор. Ну, хорошо. Сообщите Германии, пусть едет. Мы не возражаем. А вот нам надо постараться не попасть в положение Городничего. Мы ведь не хотим попасть в положение Городничего, не так ли? А значит, нам нужно ориентироваться не на слова господина Риббентропа, а на реальные факты. Немцы ведь не снизили концентрации войск около наших границ, так, товарищ Голиков? В настоящее время немецкие войска в восточных районах Польши, а также в Румынии остаются на своих позициях. Начальник главного разведуправления Генштаба после месяца работы на износ напоминал собственную тень. По сведениям наших агентов, они занимаются боевой подготовкой. Однако один из наших источников в железнодорожном ведомстве сообщает, что штаб сухопутных войск вермахта заказал подачу людских вагонов и платформ для техники в целях войсковых перевозок в направлении Болгарии и Греции. Сроки начала перебросок датируются 25-30 июня. Кроме того, германское посольство в Болгарии активизировало контакты с болгарской армией и флотом. Возможно, немцы планируют перенос основных своих усилий на Южный театр военных действий. Об этом же говорит и начавшаяся переброска десантно-высадочных средств, ранее подготовленных для атаки на Англию, на Средиземное море. Часть этих средств перебрасывается в Грецию и Югославию, часть – в ту же Болгарию. Таким образом, высадку в Англии, при том, что британская авиация и флот находятся в значительно лучшем состоянии, чем год назад, мы полностью исключаем. Согласен, Сталин подошел к большой карте Европы. А Румыния? Что происходит в Румынии? Там все спокойно, товарищ Сталин. Никаких заметных передислокаций, никакой особой политической активности. Железные дороги около наших границ работают в обычном режиме. Значит, Болгария и Греция. Интересно. Фактически, это означает одно, вектор военных усилий Германии, если, конечно, верить этим сведениям. Голиков дернулся, но успокоился, Сталин махнул трубкой, все, мол, нормально, вектор немецкого продвижения определяется однозначно. Из Греции и особенно из Болгарии идти можно только в одно место, в Турцию, чтобы ударить по англичанам на Ближнем Востоке еще из севера. Очень логично, и снимает для немцев проблему войны на два фронта. Вы считаете, товарищ Сталин, Молотов был единственным, кто называл Сталина на «ты» и по партийной кличе, но, конечно, не на людях, что Риббентроп едет информировать нас об этом. А вот это должны были нам сказать вы, товарищ Молотов. Впрочем, посмотрим. Все зависит от позиции самой Турции. Если немцы договорились с турками по-хорошему, тогда просто проинформируют. А вот если им это не удалось, а могло и не удаться, и нёню хитрый лис, сейчас он активно лавирует между Англией и Германией. Тогда, полагаю, они будут склонять нас на что-то вроде второго издания 1939 года. Возможно, предложат нам Армянское Нагорье и Иран. Но тут я не понимаю одного. В 1940 году мы уже отвергли схожие предложения, поскольку немцы не пошли нам навстречу в вопросе о Болгарии. Что нового они могут предложить нам на этот раз? Кстати, товарищ Шапошников, каковы могут быть военные последствия обоих вариантов? Я имею в виду добровольного присоединения Турции к ОСИ, во-первых, и ее оккупации немцами, во-вторых, я считаю, Иосиф Виссарионович, что оба варианта для нас губительны. Если мы предположим, что немцы тем или иным способом получают контроль над Турцией и Ближним Востоком, наше положение осложняется катастрофически. Во-первых, с территории Турции немцы получают возможность угрожать нефтеносным районам Баку и нашим черноморским базам, как с воздуха, так и с суши. Во-вторых, они получают доступ к гигантским нефтяным ресурсам. И, в-третьих, немецкий контроль над Черноморскими проливами позволяет странам гитлеровского блока в любое время перебросить в Черное море все еще весьма мощный итальянский флот. Особенно, если они вытеснят англичан из Средиземноморья. Значит, губительны. Что же, посмотрим, что скажет нам господин Риббентроп. А представь себе, что большевики успели бы запустить в серию И-185 Поликарпова. Он начал полеты в феврале и к июню вполне мог начать поступать в части. 3-2, сантиметровой пушки и скорость за 600. Тогда нашим ягерам пришлось бы несладко. И МиГ-3 они сняли с производства, а это был единственный высотный истребитель Иванов. Так что мы били русских хвост и в гриву, спасибо товарищу Сталину. Непонятно только, какая муха его укусила. HTTP. ТВАВ, участник СБВОЛБ. Огромный четырехмоторный «Фокке Вульф 200 Кондор» пересек границу СССР ровно в 4 часа утра 22 июня 1941 года. Он летел над лесами, забитыми полностью готовыми к бою, накачанными на политинформациях и вздрюченными посредством приказов солдатами. И боевой техникой отремонтированный, пусть зачастую хоть как-то пусть на день боя, но отремонтированный. Над железнодорожными станциями, на которых разгружались эшелоны с топливом и боеприпасами. Его сопровождали рупоры звукоулавливателей и накачанные до полной паранойи глаза зенитчиков. Чудо, что никто не открыл огонь. Дважды, в порядке бдительности, параллельными курсами проходили эскадрильи ишачков. Уже под Москвой в качестве эскорта к «Кондору» пристроилось звено незнакомых ранее ни пилотам, ни Риббентропу, ни сопровождавшим его офицерам остроносых истребителей, отдаленно напоминавших БФ-109. Один из сопровождавших рейхсминистра офицеров, Гауптман Люфтваффе, заснял незнакомые машины для отчета. После посадки на Тушинском поле у него появилась возможность сделать еще несколько снимков. Прямо напротив немаленького «Кондора» выстроилась линейка из полутора десятков столь же огромных четырехмоторных бомбардировщиков, причем не гофрированно-полотняных ТБ-3, а зализанных хищных тяжеловесов. Рядом с ними демонстративно уходил к краю поля ряд стремительных маленьких машин, таких же, что и взлетевшие на сопровождение, или на перехват, истребители. Пока Риббентроп обменивался рукопожатиями с встречающими, Гауптман отщелкал всю пленку. Уж если Иваны решили что-то показать, грех не воспользоваться. Помешать ему никто, конечно, не мог, да и не хотел. Чего Гауптман, конечно, не знал, так это того, что выпуск тяжелых ТБ-7 и высотных истребителей МиГ-3 был уже месяц как прекращен, что все микулинские моторы срочно перебрасывались на производство бронированных Ил-2 и что на авиазаводах вместо тяжелых бомбовозов уже производятся пикировщики Петликова. Перетряска для советской авиапромышленности была жуткой и совершенно неожиданной. Многие ждали следующей волны репрессий, но как-то обошлось. Пострадавшие больше всех сняли с производства единственную серийную машину. Микоян с Гуревичем днем и ночью вкалывали в Куйбышеве с малоизвестным двигателистом из Харькова Архипом Люлькой. Чем они там занимались, что чертили, мало кому было известно, но видимого огорчения от снятия их машины с производства они не испытывали. А вот Николай Николаевич Поликарпов, старейший из советских авиаконструкторов, был крайне расстроен, даже несмотря на полную реабилитацию. Он был абсолютно, не на 100, а на 200% уверен, что его новый истребитель И-185 был именно той машиной, которая необходима советским ВВС, что его летные данные, подтверждаемые на опытных машинах с января, на голову превосходят не только конкурентов, но и врагов. Но указание с самого верха было прямым и недвусмысленным, все работы по самолету и по 18-цилиндровым перспективным двигателям прекратить вплоть до дальнейших распоряжений, винтомоторную установку поликарповского детища с 14-цилиндровым швецовским М-82 адаптировать для установки на серийный лак. Нет, логика была понятна, в воздухе ощутимо пахло порохом, видимо, верхи сочли, что необходимо насытить ВВС современными истребителями как можно быстрее. Да и три мушкетера, как называли Лавочкина, Горбунова и Гудкова в авиационных кругах, были, конечно, талантливыми молодыми конструкторами. Но оказаться, как ни крути, в подчиненном положении было унизительно. Тем более, что до его, Поликарпова, уровня всей троицы было расти и расти. Николай Николаевич вздохнул и еще раз бросил взгляд на разложенный на столе чертеж. Помещение для КБ в Горьком, куда и его, и Лавочкина перевели без объяснения причин, еще не было оборудовано до конца, даже кульманов не хватало. Конструктор взял карандаш и задумался. Да, вот тут молодые явно намудрили. Даже без продувок видно, что маслорадиатор расположен неудачно и будет отъедать у машины километров 5, а то и 10 в час. А если перенести его вот сюда? Наскоро наметив изменения, он взял простыню и отправился к коллегам. Большая аэродинамическая труба ЦГИ осталась, естественно, в Москве, а строительство такой же установки в Горьковском филиале завершится не раньше сентября. Но переделать один из трех построенных опытных самолетов прямо на серийном заводе и снять скоростные показатели непосредственно в полете можно было и так. Как правило, вещественные доказательства являются более надежными уликами, чем показания свидетелей. Поэтому поиск вещественных доказательств является наиболее важной задачей следствия. Доктор М. Хоффмайер. Научная криминалистика. Берлин, 1972. Предложение Риббентропа поразило своей щедростью всех присутствующих. Иран и Армянское Нагорье с озером Ван были ожидаемым бонусом за участие в предполагаемом разгроме Турции. Но то, что и Босфор, и Дарданеллы были признаны Германией входящими в сферу интересов России, вызвало натуральный шок даже у Молотова. По крайней мере, Вячеслав Михайлович не был уверен, что смог сохранить неизменно непроницаемое выражение лица, или, как говорят американцы, «poker face». Сталин же казался всего лишь крайне заинтересованным. Такие выгоды от всего лишь продолжения вековечной, с Ивана Грозного еще, борьбы, да еще и в паре с таким мощным союзником. И всего лишь заинтересованность. Да, товарищ Молотов, да кобы тебе далеко. Естественно, столь заманчивое предложение требовало обсуждения. Риббентроп откланялся и отбыл в германское посольство, а Сталин предложил собрать вечером заседание Политбюро. Оставшись в одиночестве, вождь долго ходил по кабинету. Было совершенно ясно, что без влияния попавшей к немцам информации такого резкого поворота в политике Гитлера произойти не могло. Год назад, в 40-м, немцы уперлись из-за Болгарии, а тут несут на блюдечке проливы. И жизненно важно было понять, действительно ли Гитлер испугался. Нужно поставить себя на его место. Бесспорная улика только одна, невозможная в этом мире аппаратура. Остальное – показания, что письменные, что при личной встрече, могут быть подделкой. Значит, остаются только часы. Сталин предпочитал думать о приборчике как о часах. В конце концов, возможности жемчужной коробочки служить телефонным аппаратом ему не демонстрировали. Итак, у нас есть часы, решительно в этом мире невозможные. Предположим, версию подделки мы исключили полностью. В часах имеем надписи на русском и английском языках, хотя произведены они немецким предприятием в Китае. Однозначно установить можно только то, что Германия в будущем является мощной экономической державой. Остальное – домыслы. Можно ли испугаться этого факта настолько, что отказаться от своих планов? Вряд ли. Значит, либо предложение Гитлера – ловушка, либо он с самого начала не собирался нападать на Советский Союз. В конце концов, какие бесспорные факты – связывающие странные приборы с якобы неизбежной войной, есть у него самого. Только один, яростная песня этого, Высоцкого со странной стеклянной пластинки. От границы мы землю вертели назад, но с другой стороны, с пластинки ли? К серебристому диску было подключено столько машинерии, что спрятать промеж нее хороший американский магнитофон не составило бы труда. А сочинить песню, и вовсе не проблема. В Советском Союзе много хороших песенников, как и хороших инженеров, и часть из них, что характерно, до сих пор проходит по ведомству Берии. А кстати, Лаврентий хитер, как только сбежал его сотрудник, он сразу же предложил разобрать устройство, во избежание дальнейшей утечки. Так что теперь концов не найти, даже оригинал пластинки еще раз не послушаешь, только обычную копию, для патефона. Поставить, послушать еще раз, нет, не стоит. Песня вызывает слишком много эмоций, а сейчас нужна холодная голова. Итак, протоколы допросов Чеботарева могут быть и сфальсифицированы. Нарком вполне мог наскрести по лагерям достаточно умных голов, чтобы сконструировать страшное, но вполне убедительное будущее. Интересно, мог ли он найти среди зэка талантливого актера, способного убедительно играть роль вот уже, почти 3 месяца, да. Товарищ Сталин не был наивным человеком и контролировал паука помимо НКВД, и по своим каналам. А теперь, когда тот призван в армию, НКВД и вовсе отстранили от контроля, передав человечка, естественно, в темную, военным. С другой стороны, предложение Риббентропа слишком щедро. Немцы неизбежно займут проливы раньше нас. Им от Болгарии по суху ближе и проще, чем нам по морю. Уж если они разнесли Францию за пару недель. И Босфор с Дарданеллами они в этом случае могли полностью оставить за собой, по праву победителя. Ну, может, выделили бы нам за участие пару островов под базу. Так нет, с чего-то же они идут на такие гигантские уступки. Хотят повязать кровью, не понарошку, как тогда в Польше, а всерьез. Уж проливов-то Англия не простит. Нет, это все домыслы. Принимать решение на столь хлипком основании, не просто глупо, а преступно глупо. Нужны не догадки, а бесспорные аргументы. Даже донесения агентов в немецком тылу будут, пожалуй, недостаточно надежными. Товарищ Поскребышев, пригласите ко мне товарищей Голикова и Жигарева. Да, начальника управления ВВС. Через час. Он успеет. Хорошо. Начальник ГРУ Голиков точно в Москве. А вот то, что Жигарев не успел вылететь в западные округа, было удачно. Когда оба генерала вошли в кабинет, Сталин задумчиво смотрел на большую настенную карту. «Садитесь, товарищи. Товарищ Голиков, вы недавно информировали нас о том, что немцы намерены вывозить свои войска из Польши на юг, и концентрируют для этого в Польше поезда и подвижный состав. Так точно. Наши источники на польской железной дороге, а также в Румынии и Болгарии получили инструкции по обеспечению бесперебойного движения эшелонов. А на какую дату назначена погрузка войск? Непосредственно в зону погрузки доступа у нашего польского источника нет. Однако, исходя из имеющихся данных, первые эшелоны должны быть отправлены 25-27 июня, то есть уже через несколько дней. Это плохо, товарищ Голиков, что у вашего источника нет доступа к местам погрузки. К тому же, источником могут двигать разные мотивы, а ситуация складывается так, что нам необходимо получить действительно объективную информацию. Информацию, я бы сказал, из первых рук. Поэтому я пригласил вместе с вами товарища Жигарева. Товарищ Жигарев, немцы ведь активно ведут воздушную разведку нашей территории. Да, товарищ Сталин, за последние сутки. Не надо, это сейчас не важно. Важно другое, они получают от нас много интересной для них информации. А мы о них такой информации не имеем. Как вы думаете, товарищ Жигарев, это правильно? Товарищ Сталин, мы выполняли прямой приказ командования, на провокации не поддаваться. А поддаваться и не надо. А надо, товарищ Жигарев, обеспечить руководство страны точными и надежными разведданными. Вы в состоянии сделать это? В состоянии, товарищ Сталин, а вот в этом недавно сменивший печальной памяти Рычагова генерал-лейтенант был не уверен, но разве скажешь это вот так прямо? Однако, как правило, все крупные железнодорожные узлы немцы прикрывают большим количеством зенитной артиллерии и авиации. Наши самолеты они просто не пропустят. Наши, не пропустят, да. А если это будет немецкий самолет? Немецкий. Ну мы же закупили у Германии в прошлом году несколько новейших самолетов. В каком они состоянии, товарищ Жигарев? Могут они пролететь, например, над Седльце? И Сталин ткнул мундштуком в серое пятно на карте. Это крупный железнодорожный узел, и немцы не могут не использовать его при переброске. А по знакомому силуэту зенитчики открывать огонь вряд ли станут. Но немцы могут поднять истребители и сбить самолет или принудить нашего летчика к посадке. А вы не посылаете такого летчика, который принудится. Вы пошлите такого летчика, который сам их принудит. Кто у нас сбил больше всех немцев в Испании? Думаю, майор Шестаков, товарищ Сталин. 8 сбитых лично и до 30 в группе. Еще Лакеев, Остряков, Якушин. Лакеев и Остряков. Нет, Лакеев и Остряков не подойдут. Генералов в разведку не посылают. Да, жаль, Серов разбился. А вот Шестаков и Якушин подойдут. Где они сейчас? Якушин в Москве, Шестаков в Одесском округе. Товарищ Сталин, вызовите. Можете воспользоваться моим телефоном. Завтра в 14:00 я их жду. Подготовьте два лучших по техническому состоянию истребителя. Лучше всего, Мессершмитт и 109. Их немцы знают хорошо. И позаботьтесь о том, чтобы, если наших летчиков все же собьют, немцы не могли доказать, что это те самолеты, что они продали нам. А то, что нашим летчикам в плен сдаваться нельзя, они и сами, как я думаю, понимают. Товарищ Сталин, я полностью уверен в наших летчиках, но такая операция противоречит всем нормам ведения войны. Полет на самолете с чужими опознавательными знаками – это против всяких правил. А вы можете обеспечить нас надежными разведданными, этих самых правил не нарушая? Нет, но нас, товарищ Жигарев,

Андрей опять отключился от реальности, гоняя по кругу ошметки мыслей, и очнулся только тогда, когда понял, что кто-то стоит за спиной. Гора картошки уже распределилась по трем немаленьким бачкам, нечищенной оставалось меньше ведра. «Да, Чеботарев, от тебя я этого не ожидал. Похоже, с картошкой у тебя получается лучше, чем с машиной. Может, тебя помощником повара определить?» «Виноват, товарищ старшина», — подскочил Андрей. «Садись, заканчивай. Знаю, что виноват, только не понимаю, как ты это так сводовозничал. Сам не знаю, товарищ старшина. Накатило что-то. Да вижу, что накатило. С утра сам не свой, а как радио заиграло, тебя аж вообще передернуло. У тебя что, к этому Риббентропу личные счеты, что ли?» «Пока нет, товарищ старшина. Андрей Панфилович, вне службы. Можно сказать, тезка. А что значит, пока? Думаешь, немец нападет?» «Думал. Думал, как раз и напали, вылетело, не воротишь. Нет, голова явно не в порядке. Собраться, мать. А как? Да ты, оказывается, стратег», это слово Селиванов произнес с ударением на последний слог. «Ты про попа и студента знаешь. Так вот, приходит студент к деревенскому попику и давай его агитировать, что Бога нет. А тот смотрит на него эдак хитренько и говорит: а вот ты, мил человек, скажи мне, а с чего эта корова серит лепешками, а коза горошками? Ну а тот, не знаю, мол, а батюшка и ответь: ну вот, в навозе, грит, не разбираешься, а в высокие материи лезешь. Понял мораль? И, прежде чем Андрей успел удивиться смелому для этого времени, по его понятиям, анекдоту, бросил, вставая: будет война или нет, нам то в приказе объявит, а ты займись сегодня картошкой, а завтра, баранкой. Кассандра. Просто я, добавил он, видя недоумение Андрея, до того, как при царе еще в самокатчики попасть, в типографии подручным работал, и книжек разных перечел, аж самому страшно. Короче, заканчивай, помойся, и отбой. Завтра будешь у меня ездить до посинения, а то ну как правда война, а ты только товарищем в корму тормозить и умеешь. Основа для радиоигр монастыря Березина была заложена еще до войны, когда нам удалось вскрыть часть немецкой шпионской сети в Москве. К сожалению, это было сделано слишком поздно, и к началу войны мы еще не успели внедрить в сеть Абвера своих агентов. П. Судоплатов. Спецоперации. Шведское издание. Стокгольм, 1986. Выйдя на работу в понедельник, 23 июня, после проведенного в Сибири отпуска, товарищ Самов был незамедлительно вызван в кабинет заводделом. Заводделом был радушен и приветлив. Благосклонно приняв дар в виде полудюжины копченых обских стерлядок, он как бы по секрету, полушепотком, сообщил: «Вы, Игнат Васильевич, один из самых дельных наших сотрудников, к тому же с опытом зарубежных поездок». Товарищ Самов засмущался, но возражать не стал, что есть, мол, то есть. «Так вот, наша легкая промышленность нуждается во все больших количествах мануфактурного сырья. И если благодаря монгольским товарищам мы получаем достаточное количество шерсти и бараньих шкур, то с хлопком дела обстоят значительно хуже. К сожалению, на всей необъятной территории СССР подходящие условия для промышленного выращивания хлопка сложились только в Средней Азии. Однако в настоящее время ситуация складывается таким образом, что для Советского Союза могут стать доступными дополнительные территории, пригодные для выращивания хлопка. Поэтому он, заводделом, просит товарища Самова временно сдать дела своему заместителю, а самому лично подготовить развернутый доклад по перспективам выращивания высококачественного хлопка на территории Турции и, в перспективе, Ирана. Само собой разумеется, что распространяться об этом задании не надо, поскольку, если правящие буржуазно-феодальные круги этих стран преждевременно узнают о наших интересах, условия концессий будут не столь льготными. А в случае успешного выполнения задания правительства перед ним, товарищем Самовым, откроются весьма заманчивые перспективы. За ужином товарищ Самов, разумеется, подробно и точно поделился с супругой видом на свои заманчивые перспективы. А супруга Игната Васильевича на следующий же день поделилась заманчивыми перспективами товарища Самова с одной из лучших московских портних. Причем поделилась она с портнихой удачей мужа, несмотря на то, что приходило размещать заказ на строгий костюм английского стиля только вчера, а примерка была назначена только на послезавтра. Ну а портниха поделилась перспективами товарища самого с другой своей клиенткой. В общем, цепочка получилась достаточно длинной, и не всю ее удалось отследить пока, но в результате в штаб-квартиру Абвера ушла шифрованная радиограмма, общий смысл которой можно было выразить так. Медведь сунул в наш капкан все четыре лапы. Сразу после успешного завершения критской операции генерал-студент, несмотря на ранение, имел встречу с Гитлером. Немецкие воздушно-десантные войска понесли серьезные потери, но боевой дух после критского чуда был силен как никогда. В потерявшие до половины состава части направлялось пополнение, в основном, имевшие боевой опыт добровольцы из пехотных частей вермахта и СС. Уже к 21 июня прославленный на Средиземноморье 11-й авиакорпус был переброшен в Румынию транспортной авиацией. 10. Кёнигс. История германских воздушно-десантных войск. Дрезден, 1958. В Ивнике на пологом левом берегу прута было душно, слепни и прочая живность не давали покоя. Двое притаившихся в засаде людей не были пограничниками, войска Одесского округа бросили на усиление, а с востока в частично опустевшие места дислокации подходили новые части. Тоска, товарищ лейтенант. Разбитной крепенький боец тяжело вздохнул. Лейтенант, в сотый раз оглядывая в бинокль румынский берег, ничего не ответил, хотя, по идее, бойца следовало окоротить, посторонние разговоры в секрете не приветствуются. Еще двое бойцов отдыхали лежа, проще говоря, спали. На противоположном берегу, далеко, вяло плелась соловая лошаденка, запряженная в почти русскую по виду телегу. И больше ни души. И какого черта нас здесь держат? Ободренный молчанием командира, продолжал боец. Уж хоть бы учения какие или стрельбы. Сидим тут уже две недели почти, а толку? Только харчи зря переводим. И то, товарищ лейтенант, терпения на этих вот кровопийц не хватает, и он прихлопнул очередного слепня. Раз держат, значит, есть соображение, сухо, но не слишком, заметил лейтенант. Ему тоже было смертельно скучно. А ну конечно, разговор налаживался, и боец оживился, да только хоть бы кинобудку в лагерь прислали. А то, как в поле выехали, никакого культурного отдыха. Или в село бы вывели, в клуб. Опять же политическую беседу среди местных провести. А то ж они в союзе без году неделя. Надобно разворачивать агитацию. Уж ты наагитируешь. Что, Михальчук, кралю себе нашел? Ну почему сразу кралю, товарищ лейтенант? Просто, очень уж тут девушки красивые. Глаза, огонь, оглянется, в дрожь бросает. Тебя, Михальчук, от любой юбки в дрожь бросает. Так что, высмотрел какую или так? Дык, есть тут одна девчина. Фигура, а во, коса, да попы, извиняюсь за выражение. Вы бы, товарищ лейтенант, мне бы увольнительную в субботу подписали, а то сохнет девка без грамотной агитации-то, в увольнение не могу. Приказ слышал, все увольнения запрещены, а вот если завтра с кем-нибудь махнешься, в субботу можешь отдыхать. В расположении части, немного подумав, добавил он, в принципе, все было понятно. В субботу ушлый Михальчук махнет к своей крале, а в благодарность за то, что его не будут особо сильно искать, притащит из села бутылку или кувшинчик местного красного винца. В конце концов, лейтенанта-то уж точно никто не отпустит. Две недели назад их сорвали из городка, накрутили хвосты так, что голова пошла кругом. Даже оружие раздали и боеприпасы, по два боекомплекта, и держали в постоянном напряжении целую неделю. Сам комдив заявлялся в расположении батальона два раза на дню, что душевного спокойствия тоже не добавляло. Правда, со вторника все как-то постепенно пошло на убыль, и, видимо, скоро их отведут в места постоянной дислокации. И то, кто ж две недели непрерывного напряжения выдержать сможет. О, встрепенулся Михальчук. Товарищ лейтенант, слышите? Слева за кустами на самом пороге слышимости возникло какое-то пыхтение. Оно усиливалось, медленно, но уже через минуту стало понятно, что звук идет с воды.